но тот лишь напирал, вонзая оружие как можно глубже. И вот тварь безвольно рухнула, но... «Командир!» — прокричали бойцы, и в тот же миг в рыцаря вонзился язык Гиса. Однако броню он не пробил. Водный покров оказался прочнее языка. И неудивительно, ведь это Зор, рыцарь 12-й ступени. По силе он равен магу 6-го круга. «Сюда иди!» — рявкнул он и, схватив язык твари, дернул на себя, разрубая подлетевшую двухметровую ящерицу надвое. Только это было лишь началом. Ведь из воды показалась голова. Огромная голова развитого гиса. «Бездна! Он уничтожит стену и весь город!» — выругался рыцарь и кинулся в самоубийственную атаку. Но вдруг все озеро замерзло. А через миг откуда-то сверху упал серокожий демон с двуручным мечом в руках. Он приземлился на голову твари, которая была размером с пассажирский автобус, вонзая свой меч ей в черепушку. Тут же из оружия вырвалось пламя, сжигая чудовище изнутри. «Король!» — закричали обрадовавшиеся солдаты. «Ра-ха!» Сверху раздался рев дракона, а затем пламя разом сожгло десяток парящих бесов. Через миг 20 собак из воды перепрыгнули стены и набросились на кролов под стеной. «Королевы!» — осознали солдаты. 6 девушек и демон появились стремительно, сметая порождение бездны, словно ураган. Светлана с Ольгой и Дашей зачищали воздух, а Лиза, Вика и Катя помогали рыцарям и Тео. «Кра!» Изо льда пробился кролл, но тут же получил мечом в голову. А за ним еще один кролл выбрался. Но его будто что-то утащило под воду и, судя по появившейся крови, убило. Твари тут же прекратили появляться, а Вика, стоящая на стене, выглядела напряженной. Но когда собаки Лизы добили всех гисов и кроллов, стало полегче. Синеволосая помогла ей сдерживать чудовищ. Тем временем методично добивались бесы, разлетевшиеся по всей пещере. И вскоре они были истреблены до последнего. — Ваше Величество, благодарю вас. Если бы не вы, мы бы, вероятно, потеряли бездну. К Тео подошел рыцарь и, сняв шлем, преклонил колено. — Зор, если будет потеряна бездна, то и колонны будут разрушены. Король указал на колонны из Поврадия, окружающие озеро. А это непременно приведет к сокращению купола, а потом и к его уничтожению. Демон говорил громко, чтобы все слышали и понимали, ради чего они сражаются. «Против гисов используйте метательные копья. Чем крупнее, тем лучше. Защититься от языков можно лишь крайне плотным манно-барьером. Броня не поможет», — продолжил он, обращаясь к Зору. «У кролов очень прочный череп, но именно мозг — слабое место. Используйте оружие помощнее и покрупнее. А если попадется крупный гис, то сперва лишайте его глаз, а потом выжигайте магией. Лишь сильные маги могут убить порождений бездны. Но в случае с гисами любой маг может ослабить их регенерацию или же попросту лишить их запаса сил. Однако против бесов маги будут почти беззащитны. Учтите это». «Также?» Тео окинул рыцарей взглядом и подметил, что у многих оружие уже пришло в негодность. «Я сделаю вам нормальное оружие, но мне нужно больше повродия». «Благодарим вас!» Громко выкрикнул Зор и низко поклонился, а за ним и остальные. Когда убедились, что порождений бездны больше не будет, Тео с девчатами ушли. Девушки были воодушевлены и энергичны, а сна, как говорится, ни в одном глазу. Зато демон, казалось, был готов уснуть на ходу. Но нельзя. От мысли заглянуть в бездну он сразу отказался. Раньше получения шестого круга соваться туда смерти подобно. Да и его королевы истратили много к энергии, а восполнить ее, находясь в подводном мире, крайне трудно. Поэтому Тео отправил своих женщин спать, а сам собрал совещание. Все равно во дворце уже никто не спал. Король повелел собрать весь повради, что есть в королевстве, а также драгоценные камни. «Вы хотите сделать оружие?» — поинтересовался Калхин, командир ордена рыцарей. «И щиты, которые выдержат язык гисов». Тео взял в руки несколько древних мечей со странными и не очень эффективными зачарованиями для одаренных, после чего они начали плавиться и менять форму. Буквально через 2 минуты перед Калхеном появился массивный двуручный меч. Далее в него были вставлены драгоценные камни и нанесено зачарование. Тео не делал что-либо шибко сложное и не сильно заботился об эффективности расхода манны при использовании меча. Все же она тут повсюду, поэтому работа текла быстро, а далее... «Топор?» — удивился рыцарь. «Да, он будет эффективнее против кролов и гисов. А древко сами сделайте из эльфийской древесины». Демон начал делать лезвия топоров в больших количествах, зачаровывая их на остроту и прочность. От стихийной атаки он решил отказаться, чтобы манна подольше сохранялась в оружии, а с ней и острота. Ну а далее щиты. На них он наложил прочность и сбор манны. Щиты сами будут заряжаться во время боя. Это должно быть серьезно облегчить жизнь рыцарям. А последний был артефакт, отгоняющий порождение бездны. За прошедшие годы демон успел изучить тот куб-артефакт, найденный в Китае, и, конечно же, повторил его. Он сделал несколько таких на своем острове на случай извержения вулкана и нападения тварей. Причем они включаются автоматически при доступе к манне. Вот только это не панацея, ведь если порождения бездны будут прорываться из бездны, то этот артефакт лишь дезориентирует их, а не прогонит. Поэтому и нужна была сильная армия. «Список рун я вам оставлю, далее будете сами все делать». Завершив последнее изделие, Тео встал и потянулся. Поврадия было всего лишь 300 килограмм, включая долю демона и то, что отдали аристократы. Однако парень решил не жадничать и оставить все в королевстве. Ему не хотелось, чтобы оно было уничтожено. «Благодарю, Ваше Величество!» — поклонился Калхин, искренне благодаря короля. «Как часто случаются прорывы?» «Все чаще, но такой крупный впервые за последние несколько тысяч лет». — Ясно. Пулеметов бы сюда притащить. — Пулеметов? — Неважно. Демон отмахнулся и едва сдержался, чтобы не зевнуть. «Ладно, пойду посплю, пока не наступило утро». «Ваше Величество, уже рассвет». Пару часов спустя — главная площадь столицы. Все контейнеры, которые привез с собой король, были убраны, и сейчас на площади скопились 3000 воинов, а также эльфы, провожающие их и короля на войну. Ночь была тяжелая, как вы уже, наверное, знаете. Случился сильнейший за тысячелетия прорыв, но мы справились. Однако я уверен, что это лишь начало. Порождение бездны набирают активность по всему миру. Поэтому всем нам нужно становиться сильнее. Король начал речь, а народ с трепетом слушал его и воодушевлялся. Но демон не любил долгие речи, поэтому управился за пару минут. После чего с неба опустился столб воды и потащил всю арау воинов с личными вещами на поверхность. Взяли они с собой много чего. Тонны стрел, уйму корсов, личные вещи, снаряжение на замену, кто-то даже еду взял. Народ был взволнован и воодушевлен. Они всегда мечтали оказаться на поверхности. И вот в скором времени льдина всплыла на поверхность, а эльфов тут же обдало горячим морским воздухом. Хоть в королевстве и было утром, на поверхности был полдень. Тео достал рацию и связался с суднами. Они были около километра южнее. Льдина сразу поплыла к ним, а экипаж кораблей готовился к приему новых пассажиров и груза. — Вань, это жестоко! — возмутилась Лиза. — Там будет слишком опасно. Парень погладил синеволосую по спине и кинул взгляд на остальных девушек. — Защитите наш дом, пока меня не будет. Это тоже очень важно. «Но кто тебе будет давать манну? Как ты без нее?» «Враги!» От слов демона девушка вздрогнула, а потом хитро улыбнулась. «Возьмешь, красавец, в плен и будешь их соблазнять?» — хихикнула Лиза, но тут же получила пальцем в бочину. «Ай-яй-яй! Ах ты, ящерица бешеная!» «А ты не говори глупостей, дура!» — рыкнула Даша и отскочила назад, уклоняясь от длинных рук мстительницы. — Девчата, не ругайтесь, — заговорила Тефия. Сейчас она была в облике себя взрослой, но через миг стала Лизой. — Я не позволю господину позабыть про вас. — А ну, не смей! — выругалась синеволосая и помчалась за своей копией, а та громко рассмеялась и побежала прочь. — Береги себя. Светлана обняла Тео, а за ней и остальные. «Война — это наилучшая среда для развития пожирателя душ». Парень улыбнулся и вскоре проводил девушек на катер. Он доставил девушек обратно в Шираз. Ну а корабли продолжили свой путь в Кувейт, столицу Севера Аравии. Прибыли они к вечеру, и людей, да и эльфов, поразил этот богатейший город. Его населяло около 7 миллионов человек, и ночью в нем было так же светло, как и днем. Кувейт был популярным среди туристов городом, даже несмотря на войну. К тому же рядом располагались нефтяные скважины, дающие астрономический доход. При этом пляжи были великолепны и чисты, как и вода. Власти заботились об экологии и туристической привлекательности. К сожалению, любоваться всем этим у отряда не было времени. Причалив в порту, народ начал покидать судно и сразу же погружаться в поезда. Их было 4 со множеством вагонов, в основном грузовых. Впрочем, в поездах поедут лишь эльфы. Пехота же пойдет своим ходом на тиградавах. Они и обеспечат сохранность поездов. «Какой большой порт! Не ожидала!» — подметила Тефия. Порт и правда был огромным. Девушка приметила десятки пришвартованных грузовых судов и еще столько же в море у порта. Да и территория порта была просторна. Железные дороги, краны-погрузчики, бесчисленные склады и многое другое. На территории порта можно было построить небольшой город, 10 на 10. Впрочем, здесь одних лишь работников и охраны более 2000. Да и акватория города охраняется военными судами. «Это все из-за нефти», — пояснил демон. «Сперва порт строился для нефтяных танкеров, а потом стал развиваться как и торговый». «А как же Харибда?» «Маршруты судов обычно пролегают вдоль берегов. Там Харибда не страшна», — ответил подходящий мужчина. Он был представителем рода, который помогал Тео с отправкой солдат. «Добрый вечер, господин Чародеев». «Добрый». Парень пожал ему руку и взмахнул другой. «Пытался ли тебя кто-нибудь подкупить? Если да, то продался ли ты? Ждут нас проблемы». «Да, господин, пытались, но я не продался. Проблемы вряд ли ждут, скорее любопытство местных», — ответил он, подобно зомби, и вдруг очнулся. «Ой, я что-то говорил? Ах да, маршрут проходит через столицу королевства, поэтому вам нужно будет некоторое время потерпеть мороз». «Мороз?» — удивилась египтянка. «Да, наш император прогневался на королевство из-за сбитого самолета и обратил столицу Аравии в ледяной могильник. Теперь там больше нет живых». Мужчина нагнал жути и улыбнулся. «Но не все так плохо. Гражданские успели эвакуироваться». «Прям целый город заморозил, что ли?» Тефия посмотрела на Тео, а тот лишь кивнул. «Силен». «Простите, что лезу куда не следует, но почему они одеты как рыцари?» — поинтересовался мужчина, смотря на погружение эльфийских воинов в грузовые вагоны. «Потому что они и есть рыцари», — безапелляционно заявил демон и тоже посмотрел на эльфов. Они были дисциплинированы и рта не раскрывали, как и не снимали шлемов, поэтому казалось, что это армия роботов. «Понятно». Эльфы и правда привлекали много внимания. Но, к сожалению, сделать все скрытно было невозможно. Для этого пришлось бы арендовать весь порт. Впрочем, даже это не факт, что помогло бы. Поэтому Тео и не стал заморачиваться. Однако позаботился о том, чтобы никто не снимал его армию на камеру. Ну а те, кто все же решился, попросту лишились камер. Они вдруг брали и выходили из строя, в некоторых случаях взрывались. А все благодаря Денису. Он, конечно же, отправился с демоном лишать ацтеков средств связи. А если постараться, то и выводить военную технику из строя. «Господин, ваш вагон готов. За остальным я прослежу», — подошла Исса в легком военном снаряжении. Оно подчеркивало все изгибы красавицы, при этом было удобным и не сковывало движений. «Хорошо». Парень кинул взгляд на Тефью и пошел вместе с ней в поезд. Пассажирских вагонов было немного, и все они забиты под завязку. Поэтому и демону придется потесниться. Но стоило им войти в свое купе... «Оу, привет, Денис!» — удивилась Тефия, увидев красивого и мускулистого парня в одних лишь штанах. «Привет!» — кивнул он и тут же натянул футболку, через которую отчетливо проглядывался пресс и мощная грудь. Парень усердно работал над собой, соблюдал диету, занимался в спортзале до изнеможения, и вот он все же смог исполнить свою мечту. И теперь вместо женственной фигуры у него было тело, сводящее женщин с ума. «Стесняшка!» — хихикнула девушка и прошла внутрь, после чего разместилась на кушетке сверху, над демоном. Денис же на кушетке напротив Тео, ну а ту, что под ним, оставили Иссе. «Брат!» В купе ворвались Мария с Викторией. Их глаза горели огнем, и, казалось, они прожгут Дениса взглядами. «Поменяйся с нами местами, пожалуйста!» «Не меняйся, я хочу спокойно поспать», — возразил демон и, плюхнувшись на кушетку, накрылся покрывалом и тут же уснул. «Ну, брат, пожалуйста!» — тихо произнесли они, поглядывая на спящего господина. «Приказано не меняться», — проворчал Денис и тоже кинул взгляд на Тео. «Да спит он, спит», — — хихикнула Тефия, выглядывающая с верхней койки. — И ничего у вас не выйдет. Я слышала, он уже около 3 дней без сна. — А мы ничего и не планировали. Просто не хотим с Семеном в одном купе спать. — Брат, а вдруг он будет нас лапать ночью? Или смотреть на наши тела похотливым взглядом? — напирала пепельная блондинка. — Да-да. Маша уставилась на парня суровым взглядом. — Хорошо, но если меня наругает господин, я вам по задницам дам. — Извращенец! — вскрикнули обе. — Тише вы! — прошипел парень, держа палец у рта. Вскоре две миниатюрные девушки разместились на одной кушетке, а вот бедному Семену пришлось довольствоваться компанией Дениса. К его радости там также была Евгения. Как и требовал Тео, солдатка поехала с ним. Поезд же тронулся, лишь когда весь груз и солдаты были погружены в вагоны. Но когда Исса пришла в свое купе, чтобы отдохнуть, была несколько удивлена. — Вы что творите? — Любуемся господином. Серьезными моськами ответили они и продолжили сидеть на корточках перед койкой Тео и смотреть на его спящее лицо. Исса же лишь покачала головой и, сняв обувь, улеглась спать. Все они были в одежде, потому как в любой момент на них может быть совершено нападение. Кто знает, что предпримут ацтеки? Или же попадут под перекрестный обстрел враждующих сторон? Все же в Аравии идет гражданская война. Впрочем, любой, кто решится напасть, подвергнется каре. Тиградавы, а также машины поддержки «Орел» охраняют и поезд, и ближайшую территорию. Вот только кто сохранит Тео, когда все в поезде уснут? «Спите, блин!» — выругалась Исса, кинув гневный взгляд на двух балбесок. Глава 7. В рабочем кабинете императора проходила важная встреча, на которой присутствовали лишь самые нужные и доверенные лица. Все выглядели серьезными и усталыми, что неудивительно, ведь весь мир готовился к большой войне, и Российская империя не исключение. Император выглядел задумчивым и слушал доклад от Валентина, начальника разведки. Информация была не самой благоприятной. «Значит, ацтеки решили начать с малого и сперва ослабить небольшие страны, чтобы потом одним рывком смести их оборону и захватить», — подытожил император и ухмыльнулся. «Ну что ж, пусть тратят на них свои ресурсы. Валентин, как там наши ближайшие друзья?» «Готовятся, и, судя по всему, церковь планирует поддержать римлян в этой войне». — Они на нас, кажется, обиделись, — хохотнул император. — Ну, это неудивительно. После Северных игр их репутация была уничтожена. Слишком уж много у них было врагов, которые не постеснялись раздобыть больше информации и выставить ее на всеобщее обозрение. — У них могучая армия. Их недавнее вторжение в Китай яркое тому свидетельство, — добавил Дархан. Низкий мужчина выглядел напряженнее и взволнованнее всех остальных. «Так и мы не все доказательства опубликовали. Но, думаю, сейчас самое время». На лице императора появилась зловещая улыбка, и он кинул взгляд на крепкого мужчину с черной бородой до груди. «Иннокентий, позаботься, чтобы собранные нами материалы дошли до всех, кого нужно». — Есть, Ваше Величество. — Ха! Посмотрим, что они ответят. И да, что там с Габоном? Император кинул взгляд на министра обороны Семена. Выглядел он изможденным. Последние 3 года выдались тяжелыми, и каждый год хуже предыдущего. Они поняли намек Валентина и связались с Чародеевым. Тот, как вы и предполагали, решил дать своим солдатам подышать порохом перед большой войной. Однако мы не совсем понимаем, откуда у него взялась дополнительная армия. Когда он покидал порт Шираз, у него было 500 человек, а в порту Кувейта высадились 3500. На большом экране появилась видеозапись. «Почему в таком плохом качестве?» «Ваше Величество, у Ивана есть человек, способный отключать электронику на большом радиусе. Пришлось использовать камеры с расстояния». «Ого! Хороший дар! Будет полезным в войне!» — кивнул император и продолжил смотреть. «Рыцари? Они что, пародируют церковь? Или этот человек конвейер сделал из всех одаренных?» «Простите, но нет, такой информации нет». «Мне уже жалко ацтеков». Император громкогласно рассмеялся, после чего хлопнул по столу. «Меняем планы. Окажем большую поддержку Габону. Чую я, что это ацтекам придется обороняться и терять земли. И еще. У них там вроде флот в Африку отправился. Пусть морские чудовища потопят его. А еще...» Император мерзко захихикал. Столица королевства Аравийского, полдень. «Бррр, как же холодно!» — вздрогнула Маша. «Господин, нам холодно, можно прижаться к вам?» — поинтересовалась Вика, сидящая с сестрой на кушетке, укутавшись в покрывало. «Нет». Тео кинул на девчат раздраженный взгляд и продолжил смотреть на то, что творилось за окном. Вид был апокалиптический. Весь город покрыт снегом и льдом. Но имелись и очаги жизни. В столице королевства присутствовали как мародеры, разграбляющие город, так и службы, следящие за железной дорогой. Ну и в свободное время грабили город. Все же его покидали в спешке. «Сила императора за гранью, если сравнивать с магами, то это даже не девятый, а десятый, может, и одиннадцатый круг. Примени он такую силу на моем острове, погибли бы все. Да уж, не зря говорят, каким бы сильным ты ни был, всегда найдется кто-то сильнее. И, к счастью, он теперь зависит от меня». На лице демона появилась коварная улыбка, но вскоре она стала грустной. Тео духовным зрением увидел повадки в городе, причем довольно много, но собирать его не было времени. «Ладно, когда-нибудь я доберусь до руин в королевстве инков и заберу оттуда весь повадий». Демон огорченно вздохнул и, отойдя от окна, прилег на кушетку. Ехать было еще долго, они лишь к ночи доберутся до города Аден, столицы юга. Некогда крохотный портовый городок превратился в процветающий мегаполис благодаря огромному товаропотоку из Африки. Судна из Адена развозят товары по всему миру, ну и, конечно же, в Африку, особенно в Габон. Туда чаще всего везут провизию, медикаменты и технику. Поэтому отряд Тео и отправится в Габон из порта Аден. Маршрут ведь уже налажен. «Господин, в вагонах все хорошо, но были замечены бандиты. Их прогнали тиградавы», — доложилась вернувшаяся в купе Иса. «Хорошо, отдохни пока». Парень перевел взгляд на свой телефон, в который была сохранена некоторая информация о Габоне. Связи в этом месте не было, как и интернета, поэтому пришлось заранее скачать нужную информацию. Девушка в легком боевом снаряжении подошла к окну, вглядываясь в бескрайние песчаные пустоши, и вдруг в помещение вломились сестры. Они весело хихикали, потому что только что были в купе Дениса и Семена. Девчата немного подразнили эльфа, да и брату досталось, а две бестии подняли себе настроение. «Господин, вы обещали нам помочь с четвертым кругом!» — хитро посмотрев на Тео, заявила пепельная блондинка. «На третьем круге мы едва защитимся от пуль», — добавила Мария. Обе девушки были в платьях, причем довольно коротких. Вот только под платьем были короткие шортики. Демон же кинул на девушек усталый взгляд и вновь продолжил читать с телефона. «Через час». «Ура!» Девчата радостно запрыгали на месте, и тут вновь открылась дверь. Показалась Евгения. Девушка тоже была в платье, причем с глубоким декольте. «Ух!» — выдохнули сестры, чувствуя дикую зависть. «Господин, я получила сообщение от Министерства обороны». Она окинула взглядом собравшихся и нахмурилась. «Можем мы поговорить наедине?» «Пошли!» Иса практически вытолкала девчат, а Тефия и так где-то пропадала. «Нас не услышат, говори». «Спасибо, господин». Девушка бы поклонилась, да пониже, но парень пялился в телефон, поэтому не обратил на нее внимания. «Император сообщает, что ацтеки начали атаковать малые страны, устраивая диверсии, и просит, цитирую, «задать им в Габоне такого жара, чтобы они умылись кровью. В долгу не останусь». На этом все. Вот оно как! Что ж, раз тесть просит, то почему бы и нет? Парень выключил телефон и громко заговорил. «Вика, Мария, идите сюда. Будет вам четвертый круг». «Я первая!» — выкрикнула ворвавшаяся в купе Вика. «Нет, я!» «Почему это?» «Да потому!» Девчата сцепились ладонями, вот только более высокая Виктория проигрывала хрупкой сестре. Маша хоть и выглядела как красивая кукла, но всегда была боевой, и вот сейчас Виктории пришлось признать свое поражение. Четвертый круг не так просто начертить, особенно если самому и без помощи, как они это сделали с третьим кругом. На четвертом же круге они были где-то на середине. Ранее демон наложил на души девушек что-то вроде рисунка. По факту это было проклятие, но безвредное. Оно вызывало лишь небольшой дискомфорт. Сестрам нужно было лишь следовать рисунку, накладывая поверх него свою манну. Тем самым они стирали проклятие и рисовали круг. Сейчас же демон использовал духовную связь. За время, проведенное на острове, девушки получше узнали Тео, и у них образовалась духовная нить. Она была очень слабой, но была. А это в корне меняло дело, ведь теперь демону будет проще влиять на их души. «Расслабься и следуй ощущениям». Голос демона был тихим и успокаивающим. «Да, господин». «Начинаю». Девушка вдруг промурлыкала, чувствуя приятное тепло в своем теле, а также на ее лице появился румянец. Мария чувствовала себя голой перед ним, а его руки... Они будто блуждали по всему ее телу, заставляя постановать от удовольствия. Вот только на самом деле рука парня лишь касалась ее спины. «Я направляю твою манну, следуй ей и не забывай поглощать корсы». «Да». Девушка закрыла глаза и отдалась ощущениям, а круг. Он будто сам по себе чертился, да с такой скоростью, что она едва успевала поглощать кристаллы манны. «Все, передохни». Тео убрал ладонь со спины девушки и потянулся к термосу с горячим чаем. «Господин, после всего этого...» Томным голосом заговорила Мария со смущением на лице. «Вам придется взять меня в наложницы». Она полетела к своей койке и, найдя там сумку, вытащила из нее милые голубые трусики и умчалась в туалет, чтобы переодеться. Парень же, да и Виктория, увидели мокрые следы на кушетке Тео. «Я буду умнее». — хихикнула пепельная блондинка и сняла шорты вместе с трусиками. Правда, ничего интимного при этом не продемонстрировала и не пожалела. Всего через 10 минут она испытала первый оргазм в своей жизни. И он был настолько бурным, что та, потеряв все силы, упала на Тео, а потом уснула. «Хорошо, что я не стал проворачивать подобное с семеном. Кто мог знать о таком эффекте?» — пронеслось в голове парня. Следующие 6 часов парень по очереди примерно по часу помогал девушкам. Под конец они обе выглядели удовлетворенными, словно кошки, объевшиеся сметаной, и уснули. Вот только всего через 40 минут поезда прибыли в Аден. Как и планировалось, прибыли они к ночи, но город кипел жизнью. Туристов практически не было, но зато весь берег был усыпан особняками с частными пляжами. Однако главной достопримечательностью был Черный квартал. Назывался он так не потому, что там темно и бушует криминал. Весь этот квартал был одним огромным борделем, но обслуживали они лишь одаренных. Красавицы со всей Африки стекались в Аден, чтобы получить возможность зачать ребенка от одаренного. Поэтому контрацептивы здесь были запрещены, а за здоровьем девушек тщательно следили. Из-за колониальных войн, восстаний и просто подавления местного населения во многих странах Африки, особенно в Габоне, остро не хватало сильных одаренных. Бывшие правители попросту их вырезали. Окружающая среда и высокий фон к энергии позволяли появляться на свет довольно большому количеству одаренных, но редко когда среди них появлялся кто-то сильный с уникальными дарами. По этой причине и был создан Черный квартал. Они приносили в Африку новые разновидности даров, сильные гены и... очень неплохие деньги. Все же девушки, как правило, отсылали львиную долю дохода родным племенам и деревням. И так сложилось, что Черный квартал находился рядом с портом, и у людей из армии демона было около 4 свободных часов. — Да ладно вам! Чего вы ломаетесь? — хохотал чернокожий полноватый мужчина с козьей бородкой. Им, конечно же, был Нкечи, одаренный на пике развития родом из Африки. «Это место, где собрались жемчужины со всего Черного континента. Грех не посетить его!» «Ну, я...» — замялся Семин. «Будь мужиком, а то пялишься на женщин, как из голодного края!» — хохотнул Пухляш. «И ты, у тебя хоть раз была девушка?» «Не твое дело», — проворчал Денис. «А вот и мое. На войну нужно уходить мужиками, а не пацанами. Я, как командир нашего отряда, приказываю, пойдемте со мной». Накечи сделал строгое лицо, а глаза блестели. «Хорошо». Семен смущенно опустил голову, а Денис промолчал. Нкечи потащил парней в Черный квартал, а за ними еще сотня гуляк и еще сотня охраны в боевом снаряжении. Тео же тем временем вместе с девушками, сестрами Дениса и Тефией, отправились в ресторан. Исса и Евгения остались следить за погрузкой скарба на корабли. Гаррет же занимался охраной, но благодаря 4 машинам, поддержке и артефактам шанс, что кто-то сможет незаметно приблизиться, был около 0. Вскоре Тео с компанией оказались в дорогом ресторане недалеко от порта. «Ура! Здесь есть русская кухня! Ненавижу аравийскую пищу!» — заявила черноволосая. «Угу, за столько лет уже тошнит от этих специй!» — добавила Виктория, изучая меню. — Мне борща с черным хлебом и сметаной, а также салат... сестра, будешь вино? — Конечно. — И рыбки тогда. Девчата заказали довольно мало блюд, а вот Тефия разошлась, заказав едва ли не половину меню. Она желала попробовать как можно больше, и Тео был с ней согласен. В прошлый раз ему не удалось насладиться аравийской кухней. Но только принесли еду, и люди начали трапезу, как пожаловал кто-то важный и сильный. Старик с кожей цвета меди в дорогих одеяниях шел плавно и уверенно. Он ощущал себя хозяином в этом месте. А так как он был на стадии доминирования 51+, то не нуждался в охране. «Доброй ночи, господин Чародеев!» — заговорил он, подойдя к столу и окинул взглядом девушек. Но, увидев сестер, едва заметно скривился. «Позвольте представиться, Заид из рода Таим». «Приятно познакомиться!» Тео пожал руку старику, и тот присел за стол, а девушкам пришлось потесниться. «Какое у вас дело ко мне, господин Заид?» «Не буду отнимать у вас время и сразу перейду к делу». Старик заулыбался, сияя золотыми зубами. «Чтобы победить в войне с Севером, мне нужны ваши артефакты. В недавнем конфликте со шведами армия империи наглядно продемонстрировала всю мощь вашего оружия. Вы же понимаете, что я не могу дать вам технологию производства этого оружия. Понимаю, поэтому буду более скромен и хотел бы приобрести те знаменитые стержни. Старик добродушно улыбнулся, но на деле он словно ястреб, внимательно изучал мимику своего собеседника. Насколько я знаю, вы поддерживаете третьего принца, который со мной в конфликте. Он лишь марионетка, тупой и избалованный щенок, который своей глупостью обрек страну на гражданскую войну. Это по его вине и его островных спонсоров сбили ваш самолет. Но вы решили его поддержать, потому что он тупой, и им легко манипулировать. Северяне же хотят возродить сильную и гордую Аравию, которая ни перед кем не прогнется. Ха! Вот только они сговорились с британцами. — А вы с Китаем, — ухмыльнулся демон, а старик заулыбался. — Вы хорошо осведомлены. — Да, Китай несколько обижен на Британию и оказывает нам посильную поддержку. В итоге сложился некий баланс сил, и конфликт затянется, если не на десятилетия, то на годы. Ваши артефакты помогли бы нам. Взамен Российская империя получит союзника. Я обдумаю ваше предложение после завершения своей кампании в Габоне, а также посоветуюсь с императором. Благодарю. А в качестве аванса... Вы же ищете Сатама, я прав? Он в плену у северян, как и многие другие принцы. Они — залог того, что нейтральные роды не пойдут против рода Шаммар. Вы можете найти Сатама в Кувейте. Старик хитро улыбнулся, а его глаза заблестели от предстоящей заварушки. А она, вероятно, случится. Он успел изучить Тео, и тот друзей в беде не оставляет. «Благодарю за информацию. Что ж, не буду вам мешать и желаю надрать задницу ацтекам». Старик пожал парню руку и удалился. Тем временем в черном квартале. «Эй, девчата!» — громко крикнул Нкечи на едином африканском языке. Это как латинский в цивилизованных странах. Своим выкриком пухлый мужчина привлек внимание множества девушек, которые стояли вдоль улицы, прислонив ногу к стене одного из сотней борделей. Так они сообщали, что готовы обслужить клиента и где именно это будет проходить. «Это же Нкечи!» — воскликнула одна из девушек и поспешила к нему. «Привет, старый! А женушка твоя не будет ревновать? Ха-ха!» Это была стройная и голубоглазая девушка, ее кожа была чернее ночи, но фигура сногсшибательная, и она была одаренной. «Привет, Уру!» — кивнул пухляш и указал на своих товарищей Дениса и Семена. «Вот, привел двух мальчишек. Оба сильные одаренные. Нужно их высушить до капли. Мы идем на войну». «Поняла». Она окинула парней внимательным и оценивающим взглядом. «Сейчас подберу наших лучших девчат, а мальчики уже сами выберут». Девушка умчалась, подобно ветру, нагоняя активности среди девушек, а потом парней окружила целая толпа красоток. Все молодые и красивые, там были типажи на любой вкус. «Выбирайте, но не меньше пяти», — заявил пухляш. «Пяти?» — воскликнул эльф. — Ага, — кивнул тот и широко заулыбался. — Вы с Денисом сильные, а они слабые. Надолго их не хватит, поэтому бери побольше. — Хорошо. — Меня возьми, меня! — Боже, какой красавчик! Я хочу от тебя семерых детей. Выбери меня, молю! К сожалению, Семена эти обращения были не к нему, а к Денису, но... «Ты очень красивый, мне очень нравишься, особенно ушки. Пошли!» — спросила очень высокая и грудастая девушка. Ее рост превышал 2 метра. Говорила она на латинском, а Семен едва русский выучил. «Что она сказала?» Парень повернулся к Нкечи с паникой во взгляде. — Что ты ей нравишься, и она хочет тебя. Иди давай, а за деньги не беспокойся, я все заплачу. — Но как же пять? — Она сильная и очень, тебе хватит, — улыбнулся Нкечи и кивнул девушке. Она сразу же схватила Семена за руку и утащила, но немного дальше от их текущего местоположения. Вскоре она привела парню в приличную квартиру и тут же потащила его в душ. «Мне раздеваться?» Он указал на себя и на душ, а девушка закивала и начала оголяться. Парень же потерял дар речи, жадно уставившись на обнаженное тело красотки. Без одежды ее грудь оказалась еще больше, а тело без видимых изъянов, практически идеальное. Что неудивительно, ведь она была в начале стадии развития. Вскоре они очутились под горячей водой, а нежные женские руки натирали тело эльфа мылом. Но стоило им опуститься ниже пояса... «Ой!» Парень засмущался, потому как он мгновенно кончил, залив руку девушки своим семенем. Вот только она на его глазах сперва слезала все с руки, а потом и бойца помыла ртом. Парень был на седьмом небе от наслаждений. Однако это было лишь началом. Вскоре она отнесла его на руках в постель и забралась на него сверху. Сперва она дала ему изучить свое тело и насладиться им с помощью рук. Молодой эльф не мог отлипнуть от большой груди, жадно наслаждаясь ей и тиская. Но вскоре время на осмотр закончилось, и девушка, облизнувшись, принялась за свой ужин. И парень узнал, что такое секс с профессионалкой своего дела. А вот Денис... — Что происходит? Почему вас так много? Ох! Комната, где он оказался, была переполнена девушками. Десятка два, может, даже три. Все голые и пылающие страстью. Они, словно пчелы, облепившие цветок, жаждали вкусить нектара самого красивого мужчины, что когда-либо видывал свет. И команда Нкечи выдавить из них все соки будет исполнена на все 300%. Тем временем в ресторане. «Хм, а куда Нкечи повел парней?» — задумался демон, активировал духовное зрение и искренне удивился. «А Денис это хотя бы переживет?» «Хотя...» — парень посмотрел на Тефию, что наслаждалась вкусняшками. «Ничего, поставим на ноги». Глава восьмая. Палящее солнце Африки слепило глаза, а горячий воздух, несмотря на близость к морю, высушивал кожу. Да даже дышать было тяжело. Но это оказалось лишь малой проблемой. Впрочем, это даже и проблемой не было. А вот пылающий город еще как был. На Джибути, портовый город Габона, напали ацтеки. А ведь именно там армия Тео и должна была высадиться. «Что будем делать?» Иса была хмура и пыталась визуально оценить соотношение сил сторон. Но даже без бинокля было видно, что армия Габона сдает улицу за улицей, а вскоре сдаст город. «Ничего, поможем немного. Точнее, я помогу. Пока не подводите корабли. Не хочется, чтобы они затонули. Я сообщу, когда можно будет причалить». Тео выглядел не как грозный патриарх или демон. Сейчас он был похож на туриста, пришедшего отдыхать и развлекаться. Он был одет в желтую футболку с черными шортами, а за спиной рюкзачок со всем наивознейшим добром. И вот из рюкзака вылетели две сферы, те самые, что сделаны из ядер гидры. Эти ядра мало того, что хранят в себе большое количество манны, так еще сами ее и вырабатывают. Поэтому демон нередко ими пользовался. К тому же заклинание в шарах было модифицировано, и теперь артефакты стали еще более эффективны. Демон взлетел с палубы грузового судна и помчался к берегу. На этот раз у Тео было 6 кораблей, но поменьше. Не нашлось в Адене гигантских сухогрузов. Поэтому и затянулась погрузка, как и время в пути. Джибути атаковали с юга со стороны ацтекского Сомали, и на данный момент чуть больше половины города было под контролем врага. В небе свистели артиллерийские снаряды, работали РСЗО, и даже имелось несколько вертолетов, один из которых на глазах Чародеева был сбит огненным шаром. Только вот в ответ на это оставшиеся 3 вертушки открыли огонь из пулеметов и ракет по месту, откуда прилетел шар. К счастью для габонцев, одаренный выжил. Он помчался прочь сразу же после своей атаки. Мужчина понимал, что не бессмертный. Шквалом ракет разнесло несколько домов, и одаренного едва не похоронили заживо. «Ацтеки собрали немалую силу, чтобы взять этот полумиллионный город», — подметил подлетающий демон. «Это из-за нас или просто мне так везет?» На его лице появилась демоническая улыбка. «А вот ацтекам, судя по всему, не везет. Никого сильного с собой не взяли. Легкая добыча». В этот момент защитники держали оборону в промышленной зоне города. Они всюду расставили грузовые контейнеры, перекрыли ими улицы и дороги. Лишь так им удалось немного задержать ацтеков. Однако артиллерия противника постепенно вскрывала их оборону. Но те всегда могли отступить глубже в городе, где сейчас возводятся укрепрайоны из контейнеров и подручных средств. «Танки!» — выкрикнул один из чернокожих воинов. Он находился внутри одного из контейнеров, из которых была возведена натуральная крепостная стена в 2 этажа. В этом контейнере была маленькая дыра, через нее он и наблюдал. На мужчине была броня из листов металла и шкуркой мутантов. Впрочем, как и на многих, все же качественного снаряжения габонцам не хватало. А сделанное местными мастерами куда лучше устаревших бронежилетов. И если использовалась шкура могучего зверя, то ее можно даже не укреплять металлом. Она и так выдержит залп из автомата. Возможно, и из пулемета. «Атакуем первыми!» — выкрикнул командир. Они находились на последнем рубеже обороны перед промышленной зоной. Недавно они отбили нападение пехоты, и вот теперь враг применил тяжелую технику. Позади танков шла пехота, а ствольная артиллерия поддерживала огнем, обрушивая на позиции чернокожих воинов свою мощь. То один, то другой контейнер попросту разрывало от прямого попадания. Однако, так как враг еще не пристрелялся, такое случалось нечасто. К сожалению, это лишь дело времени. Через миг на контейнеры забрались десятки бойцов и открыли огонь по дюжине танков. Кто-то стрелял из ракетниц, кто-то дарами, а были и такие, кто использовал лук и стрелы с привязанными к ним бомбами. В тот же момент танки прямой наводкой дали залп по защитникам. Они как раз дожидались, когда крысы вылезут из своих нор. За миг до атаки габонцев перед танками появились различные проявления даров, защищающих их от атаки. Но то ли одаренные ацтеков оказались слабы, то ли они попросту недооценили габонцев. Как итог, 4 танка все же были подбиты и еще 2 слегка повреждены. Вот только и защитникам досталось. Десятки воинов, включая одаренных, попросту разорвало на части, собственно, как и контейнеры. В обороне появилась брешь, в которой тут же помчалась пехота, шедшая позади танков. Солдаты ацтеков были снаряжены в средние бронекостюмы, причем довольно новенькие и качественные. В них имелась система поддержки огня, свой-чужой, а на мини-карте, которую проецировала система брони на экран внутри шлема, показывались все обнаруженные противники. При залпе танков на экранах солдат выскакивало предупреждение и помечалась опасная зона, куда не стоит идти. А еще система давала рекомендации, по кому из врагов стрелять. Также она могла предположить, кто офицер, а кто одаренный. Одним словом, дорогая была броня. Однако, несмотря на колоссальную разницу в технологическом и техническом уровне, габонцы не сдавались и храбро сражались. На пехоту, что мчалась к стене, полился град пуль и даже дары. Но и ацтеки стрелять умели, и в отличие от защитников, броня у них была крепка. Сотни бойцов мчались на стену из контейнеров, стреляя на ходу и подавляя врага. Всюду был дым, стоны, боли и кровь. Много крови. А свинец осыпался на землю сотнями килограмм ежесекундно. Причем с обеих сторон. Габонцы из кожи вон лезли, чтобы не позволить врагу пробиться, но попросту ничего не могли поделать. Казалось бы, у них есть налаженная оборона и хорошо простреливаемый пустырь, но все это было бесполезно против сокрушительной мощи. — Да чтоб вы сдохли, уроды! — прокричал один из раненых. Он нашел в себе силы, несмотря на отсутствие руки, взобраться обратно на контейнер и, подхватив автомат павшего товарища, открыл огонь. Однако вместо мгновенной смерти он застал невероятную картину. Все небо над полем боя заполонили птицы, состоящие из электричества. И они одна за другой опускались на противника, но не на каждого. Лишь на одаренных. Ведь обычные солдаты попросту замертво падали на землю без признаков насильственной смерти. Через несколько секунд с неба плавно, неторопливо спустился парень в шортах и футболке. Слева и справа от него парили две сферы. Выглядели они, как две огромных жемчужины, обвитые проволокой из повраддия. Из одной такой жемчужины и вылетали птицы. При этом в руках парня были перчатки из повраддия, да и браслетов было немало, не считая медальона на шее. Иными словами, полностью увешанный артефактами незнакомец. «Вы все умрете!» Раздался голос на русском, и пехота ацтеков и правда продолжила умирать один за одним. Даже танки остановились. Ведь демону не обязательно смотреть на жертву своими глазами. Достаточно того, что он видит ее душу. Ну а спустился он пафоса ради, чтобы произвести впечатление на местных. Демон шел по изрытой воронками земле в направлении запада, где шло еще более ожесточенное сражение. Вот только и там люди начали неожиданно умирать, а птицы же и вовсе разлетелись во все стороны. Тео заботливо не стал уничтожать технику, разве что птицы сбили вертолеты, но в основном они сосредоточились на сильных одаренных. Как раз в данный момент командир гарнизона города, находящийся на середине развития 35, сражался с командующим ацтеков. И, к сожалению, габонца ацтек был куда сильнее. 40. «Ацтекские твари, вы чудовища!» — рычал чернокожий воин в облике человека-ягуара. «Ха-ха-ха! Возможно, ты и прав, но это не изменит того факта, что вы все станете жертвами богу солнца!» — смеялся статный мужчина в камуфляжной одежде, на которой не было и пылинки. Одаренный выглядел важным и расслабленным, не то что его противник. Ацтек создавал камни разных форм и размеров, ими и атаковал. Подчиняясь его воле, они летели со скоростью пули, но могли обрушиться с неба или же создать стену, вырвавшись из земли. Ягуар психовал и никак не мог пробиться, при этом постоянно подвергался атакам. «Бог требует жертв, и Габон станет первой. Все вы, даже ваши женщины и дети, будете принесены в жертву на алтаре Теночтитлане. И лишь ваши старики сдохнут бесславной смертью. Богу они не нужны». Ацтек смеялся, провоцируя соперника, и ему это удалось. Ведь тот понял смысл этой войны и то, куда те увозят людей из захваченных городов. «Мы победим и заставим вас умыться кровью!» — яростно прокричал ягуар, вкладывая все силы в следующую атаку. Каменная стена, появившаяся перед ним, была разбита вдребезги, но за ней еще одна, а за той еще. Ацтек смеялся, но вдруг смех стих и послышалась ругань. Ягуар не понимал, что происходит, но вдруг осознал, что не слышит звуков стрельбы. «Никто не стреляет!» А подняв голову, он увидел множество электрических птичек, которые спускались с неба. Оббежав каменную стену длиной в 6 метров, человек-ягуар раскрыл пасть от удивления. Птицы атаковали ацтека. Тот отбивался как мог, пулял в них камнями, защищался ими как барьером, но все было тщетно. Булыжник осыпался, как и снаряды. Птицы попросили.